дня вдруг начинался сильный дождь, исчезло солнце надо мной, ведь ты уж больше не придешь. А сердцу больно вспоминать былые дни, и понимаю, это я, и понимаешь, это ты. Когда вернутся корабли к далекой гавани любви, и посмотрев в последний раз, закончится кино про нас. И не дороги, по которой мы пошли, весны не будет никогда, ведь мы сожгли с тобой мосты. Слова напрасны, ведь когда ушла любовь и сердце треснуло.